Глава пятая. «Ну что, надеваем фонарики и наверх? Коля, поделим километраж, чтобы не пришлось тебе одному тропить всю дорогу. Давай я начну до Лунной поляны, а там поменяемся», — предложил Олег. При таком глубоком снеге первый человек прокладывает тропу, а остальные ступают уже вслед предыдущего. Сейчас ноги утопали по колено. Задирать их каждый раз, как цапля, продавливать пухляк, да еще и с тяжелым рюкзаком, одному и тому же человеку слишком утомительно. Парни застегивали защитные непромокаемые гетры, которые крепились тросиком к подошве, крючком к шнуркам ботинка и затягивались чуть ниже колена. Они-то и назывались на горном сленге фонариками. «Эдик, а канатки здесь нет? Мы пешком, что ли, до самого конца пойдем?» — спросила Олеся. «Не, канатки нет», — беззаботно сказал одногруппник. Для него, коренного алматинца, это было вполне очевидным. «Ну, начинается», — подумал про себя Олег. Фонариков ни у Кристины, ни у Олеси не было, как и трекинговых палок. И если сейчас до Лунной поляны подъем был еще не убийственно крутым, то на гребень Кумбельсу без опоры никак не взобраться. Только на четвереньках, при том, если ты горный козел. Подъем под 35 градусов, под снегом скальные породы, камни. Олег повернулся в одну, в другую сторону. Никто не спускался ни с Лунной поляны, ни по асфальтированной дороге с Большого Алматинского озера. Слишком рано еще для спуска, только если кто-то ночевал в горах. Машины сюда не пускают. Да и кто из таксистов поедет по такому льду, чтобы крутиться, как на карусели? Если они сейчас все вместе спустят девчонок до визит-центра Аюсай, там найдут попутку, а затем поднимутся обратно без них, то потеряют не меньше 2 часов. Восхождение от Альпийской розы до хижины дяди Юры занимает 7 часов. И это осенью, когда снег еще не такой глубокий. Придется добираться в темноте. Черт побери этого Эдика. Олег переглянулся с ним, но тот только пожал плечами. Стянул с себя фонарики и помог Олесе их застегнуть на голенях. Пришлось и Олегу последовать его примеру. По крайней мере, у него были ботинки с довольно высоким голенищем, термобелье под непромокаемыми штанами и запасная одежда в рюкзаке. Николай сказал себе, фиг еще раз я сниму хоть что-то из своей одежды ради чужой женщины. 2 пары трекинговых палок поделили на 4, каждому по одной в правую руку. Олег начинал закипать. Не дожидаясь, пока вспотеет на подъеме, он снял теплую куртку, засунул ее между поясницей и спинкой рюкзака. В одной флисовой кофте он включил 4-ю скорость и попер вперед, как снегоуборочная машина. За ним Олеся, она боялась, что Эдик пойдет слишком быстро, и тогда они с Кристиной останутся в компании сурового на вид Николая. Олег делал короткие шаги, чтобы девушкам, которые ниже его ростом, было легко попадать в следы. Он ритмично дышал, 2 коротких вдоха, 1 выдох. Вчера Олег полный сеанс, а это целых 3 часа, прокатался на коньках с мамой на высокогорном катке Медео. До самого закрытия. Предновогодняя традиция самого его детства. Папа это дело не любит, потому что и так все будни тренирует на льду детские команды по хоккею. Он и Олега мечтал сделать чемпионом. Но сыну оказались не по душе все контактные виды спорта. Мама Олега преподает зумбу. Раньше до замужества вела группы бальников. Там же встретила свою любовь. Ровно 8 занятий к ней приходили новички Алла с Вадимом. На 9-й урок неуклюжий Вадим заявился один. Сел на подоконник в зале, не занимался, а в конце предложил подвести преподавательницу до дома. Он не знал наверняка, преподает ли девушка со своим партнером по танцам или с мужем. Но его это не остановило. «А как же Алла?» — спросила будущая жена Вадима. «Алла? Заноза в заднице». Преподавательница уже готова была проявить женскую солидарность, но Вадим вовремя добавил. «И моя младшая сестра, которая шантажом заставила пойти с ней на танцы». «Ну какой из хоккеиста танцор, а?» Только такие истории случайных знакомств Олег считал достойными брака. А не вот эти встречи в клубах, переписки в Тиндере или где там еще, когда люди сознательно выходят на охоту. Сейчас те мышцы Олега, которые не работали в повседневной жизни, но обеспечивали равновесие на коньках, давали о себе знать. Он их детально чувствовал. Поднимал колено, жгло небольшой участок ниже двух выпирающих впереди тазовых косточек. Выбрасывал ногу вперед для шага в глубокий снег, передавала привет ягодичная мышца. Но тревога за чужие жизни заглушала физическую боль. Олег задумался, как бы сам отреагировал, если бы кто-то заставил его развернуться на полпути во время первого похода в горы, а тут еще и Новый год на носу. Лишь бы не пришлось ночевать, где попало, когда девчонки вконец выбьются из сил или, еще хуже, вызывать спасателей. Может, ну его остаться в этом спасательном контейнере на лунной поляне? Сколько там спальных мест внутри? Ну, дойдем еще до полудня, собрать дрова не дольше часа. И что дальше делать до самой ночи? Новый год для дохляков получится. Или спуститься с поляны на Бау. Примечание. Имеется в виду большое Алматинское озеро. Там хоть озеро, красота и повеселее будет. Но палатка одна, а их пятеро. Олег тащил с собой даже елочные игрушки. Хотел удивить ребят, нарядить настоящую тяньшаньскую красавицу ель до того, как все проснутся 1 января. Планы Кристины расстроились. Олесе тоже пришлось импровизировать в последний момент. А теперь и мечта Олега оказалась под угрозой. «Вот же дрянь!» — выругался Эдик, но никто его не услышал. На плечах повисли только лямки от рюкзака, а его корпус кувыркнулся назад. Низ еще держался за счет ремней на поясе. Но верхняя крышка рюкзака упиралась в снег. Эдик отстегнул поясные ремни, чтобы осмотреть масштаб аварии. Рюкзак он заказывал из Китая. Хвастался, как сэкономил. Отходил год с ним. К жесткой задней спинке было пришито регулируемое добротной застежкой или липучкой крепление для широких плечных лямок. То ли он в этот раз перегрузил его, ведь утрамбовывал ногами все снаряжение, чтобы больше влезло, то ли пропустил, когда именно шов пополз еще в прошлые разы. Из-за липучки и лямок шва не разглядеть. Он прикидывал, что можно сделать. Как-то стянуть все веревками, что ли? Нет, это полная фиаско. Стащить-то вниз обвязанный веревками рюкзак еще можно. В конце концов, ледянки пришпандорить к нему. А вот волочь за собой вверх на перевал нереально. Хорошо хоть, что это случилось не где-то высоко на гребне. Скажи сейчас он об этом Олегу. Тот с синдромом спасателя и хроническим воспалением совести не успокоится же. Не отпустит по-человечески, предложит разгрузить Эдика, раздать его 17 килограммов остальным. Причем 10 потащит на своем горбу. Или, хуже того, развернет всю группу и отменит поход. А сам будет внутри психовать, какие идиоты его окружают, почему не проверяют снаряжение перед выходом из дома. Так думал Эдик. Он медленно поволок рюкзак вниз по снегу за поясной ремень. Дошел до замыкающего. «Дудь, бобр, отдай Олесе», — сказал Эдик Николаю и протянул спальник. Он обещал захватить его для одногруппницы на всякий случай, хотя в хижине и были одеяла. У Николая свободного места в рюкзаке не осталось. Но он привязал спальник снаружи. С одного бока на карабин повесил сковороду Эдика, с другого — пакет с рисом, чаем и растворимым кофе. Коротко попрощались. Николай продолжил подъем. Эдик прикрепил к низу рюкзака ледянку, обнял ношу обеими руками и поехал на попе вниз, без девчонок. Тем временем Олег нес ремнабор с двумя видами иголок, катушками, хлопчатобумажных и капроновых ниток, медной проволокой, суперклеем и армированным скотчем. Всего этого вполне хватило бы для починки рюкзака. Олег любил смотреть, но не говорить. Иначе Эдик еще в городе узнал бы о его плане отправить девчонок домой. Эдик никогда не был в хижине, иначе ни за что не позвал бы туда новичков и не оставил здесь, как он поступил сейчас. Олеся не знала, что путь до хижины на высоте 3000 метров вовсе не равен 3 километрам, иначе ей бы и в голову не пришло продолжать идти за Олегом. Олег все знал, но в теории он следил за каналом двух алматинцев, которые не только выкладывали подробные видеоролики о своих походах, делились новыми маршрутами, но еще и прятали клад для тех, кто пойдет по тому же пути. Обычно это были разные шоколадки. Олег по видеоролику досконально изучил основные поворотные точки, рельеф, просчитал затраченное парнями время на каждом отрезке пути, сделал поправку на сезонные условия. Все-таки они ходили до хижины летом, а не зимой. Сам Олег по этой ветке маршрута поднимался только до лунной поляны. И лишь Николай однажды в сентябре приехал с еще одной отмороженкой на такси в полночь к отелю «Альпийская роза». Она взяла его на слабо. Снаряженные до зубов с альпинистскими зубастыми ледоступами на ботинках, эти двое поднимались при свете луны и налобных фонарей на гребень Кумбельсу и только на рассвете добрались до хижины, мечтая снять мокрую одежду, обледеневшие ботинки и согреться у буржуйки. Вам следует кое-что знать о Николае. Он женат на Алине, но тогда в хижине с ним была не жена.